Стены кремлевские. Пышно сияла погожая осень над землей московской. Москва шумела торгами своими бойкими, звоном колоколов церковных, постройками многочисленными, росла она, матушка, не по дням, а по часам, все такая же деревянная, все такая же деревенская, все такая же нелепая. В особенности шумно и суетливо и пестро было в Кремле. Толпы работного люда усердно трудились с восхода солнышка до захода его над разборкой старых стен и над возведением новых, которые медленно росли из песков Боровицкого холма. Гомонили, бесчинствовали и дрались, как всегда, холопы, дожидавшиеся с конями своих бояр, приехавших в Кремль к великому государю или в приказы. Снизу от реки, на которой среди солнечного играния теснились барки тяжелые, длинными вереницами вверх и вниз, по взвозу тянулись подводы со всем, что для работы надобно было. Получал рабочий человек от упору в день за 16 часов труда 3 копейки. И цена эта считалась еще высокой, хотя баран от упору стоил на Руси всего 7 копеек, курица 2, ведро сметаны пятачок, а фунт масла коровьего 1,5 копейки, и хотя для мужика всю одежу изготовляли зимой бабы из своего добра, и она таким образом как будто ничего не стоила ему, все же, несмотря на всю эту дешевку, все это добро было для мужика недоступно, и он должен был довольствоваться капустой кислой, черными сухарями да водой. Москвичи от самого знатного боярина до последнего нищего все ходили в Кремль поглядеть на постройку и подолгу стояли там, словно заколдованные. Пусть хорохорится Литва с Польшей, пусть недобрым шумом шумит еще народ новгородский, пусть иногда проскачет Москвой баскак татарский в сопровождении конников с длинными пиками, на которых конские хвосты мотаются, но сила растет. И на ушко передавали бояре к великому государю вхожие, что задумал Иван думу большую, и что день освобождения, может быть, уже и недалек. Вышел поглядеть на постройку твердыни и боярин именитый князь Семен Ряболовский, хоромы которого тут же у Фроловских ворот стояли. В дорогом кафтане, в шапке горлатной, облака задевает, степенно опираясь на посох, шел князь вдоль строящихся стен, и свежий речной ветер играл его величественной во всю грудь русской бородой. Бороды были на Руси тогда в чести. Борода имела религиозный смысл, служа явным доказательством отчуждения от ненавистного бритого латинства. «Те, кто бороду бреет, — говорили отцы, — и усы рвут, те образу Божию поругаются». И они распорядились соответственно, аще кто бороду бреет и приставится, так и не подобает над ним служите. И чтобы еще больше произвести на легкомысленных впечатления, рассказывали они о некоем козле, которому шутники какие-то обрезали бороду, и который, не стерпев досады сицевы, самого себя убил до смерти, бия главу свою без милости к земли. Уразумеем, коль честно и любезно есть бородное украшение и бессловесну животину. Князю Семену не было надобности подражать отчаявшемуся козлу, борода его была красой и гордостью Москвы, как и славный род и богатство его. И черный народ широко расступался перед боярином именитым и отвешивал ему низкие поклоны. Не менее низко кланялись москвитяне и двум дьякам, которые тоже стенами растущими любовались, дьяку бородатому, великому знатоку летописей, и дружку его, дьяку государеву Федору Курицыну. Переводчик апокрифического лаодикийского послания с его стремлениями освободить самовластную человеческую душу от тех заград, какие ставила ей вера, дьяк Федор был известен всей Москве как великий вольнодумец, что не мешало ему, однако, быть в большой чести у великого государя. Дальше, вызывая насмешки одних и жгучую зависть других, красовались несколько московских блудных юношей. Поверх исподнего до колен платья, на плечах их была накинута мятель по-старинному, корзна, синяя, красная, зеленая, багряная, золотистая. Подол исподнего платья был обшит золотой каймой, а на рукавах были золотые поручи. Атласный откидной воротник был большей частью золотистый. На груди сияли золотые петлицы, пояса украшены были золотыми и серебряными бляхами, бисером, дорогими каменьями. Мятель была из дорогого оксамита, расшитая шелками многоцветными, на голове красовалась шапочка из цветного бархата с соболей опушкой, а сапоги, сапоги, шли они, повесимши космы, старый обычай брить голову выводился, и стасканные нарумяниной с намазанными губами, с подведенными ресницами и бровями». Отцы гремели обличениями против щапов сих, которые велемудрствовали о красоте телесной, украшались апачи жен, умывание различными и натираниями хитрыми, и ум которых плавал о ризах, ожерельях, о пуговицах, которыми засыпали они одежду свою и шапку, и даже сапоги, о намизании ока, о кивании главе, о уставлении перстов. Даже в церкви Божией блудные юноши сии, которые, по мнению отцов, соблазнительнее жен человеком бывают, вели себя непозволительно. Егда срама ради внидиши в божественную церковь, и не весь и почто пришел еси, позевывая и притязаяся, и нога на ногу поставляешь, и бедру выставляешь, и потрясаешь, и кривляешься, яко похабный». Но священные вопли сии оставались бесплодными, щапы продолжали блистать. Да и не мудрено, что они батюшек не слушались. Тут же в толпе кремлевской разгуливались эти самые батюшки в самых ярких рясах, упестренные в богатые из мечтанных сапозех. И вот целой семьей идет какой-то купец московский, все упитанные, все потные от одежды тяжелой, все довольные, что им и завидуют люди. Сынок глаз не сводит со щапов знатных, но о подражании им и думать не смеет. «Ох, крепок, ох, жесток баток у родителя!» И не потерпит нравный старик посрамления обычаев дедовских даже и в малом. А вот точно крадется всей Москве известный мних Сербин Пахомий Логофет, высохший старик с остреньким носиком, который все к чему-то словно принюхивается, и хитрыми, и подобострастными глазками. Своими писаниями духовными зарабатывал ловкий старец немало серебра, кун и соболей. Составлял он главным образом жития святых, но занимался и историей. Русскую историю Лавкач начинал с разделения земли Ноем между его сыновьями. Далее следовал перечень властителей и царей, среди которых были названы Сиостр и Феликс, цари египетские, Александр Македонский и Юлий Цезарь. У Цезаря был брат Август. Когда Цезарь был убит, Август был в Египте. Его облекли в одежду Сиостра, и на голову ему возложили митру Пора, царя индийского. Учинившись таким образом владыкой вселенной, Август стал распределять земли между своими братьями и родственниками. Одному из них, Прусу, он отдал земли Повисли, так и зовется та земля Пруссией. Некий воевода новгородский Гостомысл перед смертью созвал новгородских владельцев и посоветовал им послать в прусскую землю послов, чтобы пригласить к себе владельца оттуда. Послы нашли там некоего князя по имени Рюрика, суща от рода Римска Августа царя, ну а дальше все пошло как по маслу. Как же можно было отказать в злате, серебре и соболях столь искусному историку? и шли-шли медленно и важно вдоль строящихся стен кремлевских бояре, купцы, иноземцы, на которых все с испугом таращили глаза, ремесленники, мужики подгородние, попы, мнихи черные, бабы останавливались и, как околдованные, не могли оторваться. «А, и ты здесь, Вася!» — проговорил князь Семен, завидев задумчиво стоявшего в стороне Василия Патрикеева. «Как дела-то подвигаются? Ровно в сказке!» Он немножко побаивался этого беспокойного мятежелюбца, но Патрикеев всегда Патрикеев. А кроме того, оба принадлежали к старобоярской партии, которая хмуро смотрела на возвышение князей московских и на их крутое владение. В борьбе, которая велась за старые вольности боярства, именно такие мятежелюбцы и были особенно нужны. Великий князь, кроме того, весьма благоволил к молодому Патрикееву и часто, несмотря на его молодость, поручал ему ответственные дела, в особенности в сношениях с иноземцами. «Да и я поглядеть пришел, зятюшка, рассеянно», — отвечал князь Василий. «По кирпичику кладут, а дело делается». Это сказал он больше для себя, он по кирпичику класть не умел, ему хотелось, чтобы все ему нужное по щучьему велению делалось, как в сказке. А в последнее время был он сумрачен более обыкновенного. Дума о стеше жгла и мучила его, как на дыбе днем, а в особенности ночью. А постылая жена, глазоньки не глядели бы на Фефелу, вздумала, чтобы привязать его к себе, прибегнуть к старому бабьему средству. Она омыла водой все свое тело и дала ему ту воду пить. За такие приворотные художества отцы налагали епитимью на год, но он, когда дурость эта открылась... Бабе непутевой сказал только «дура» и, хлопнув в сердцах дверью, ушел вон из дому. «А ты послушай-ка, что наш Митька красные очи поет», — усмехнулся вдруг князь Семен, показывая глазами на нищего, который сидел ножки калачиком в пыли и тянул известный стих о Вознесении. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а да. Содержание стиха было, однако, таково, что многие каменщики бросили кладку и, потупившись, слушали нытье нищего о том, как накануне Вознесенья расплакалось нищее братье. «Ох ты, гой еси, Христос, Царь Небесный, на кого ты нас оставляешь? Кто нас поить кормить станет, обувать и в темные ночи охранять и?» Христос обещает дать нищим гору крутую, золотую, но Иоанн Златоуст просит его не давать нищим золотой горы. Зазнают гору князья и бояре, зазнают гору пастыри и власти, зазнают гору торговые гости, отоймут они у нищих гору золотую, по себе они гору разделят, по князьям золотую разверстают, а нищую братью не допустят. Много у них будет убийства, много у них будет кроволитства, да нечем будет нищим питатися, да нечем им приодетися и от темной ночи укрытися. И советует Иоанн Златоустый Христу дать лучше нищим имя свое святое, да будут нищие по миру ходить, каждый час будут Христа прославлять, и тем будут сыты и довольны. За этот совет и дал Христос Иоанну золотые уста. Князь Семен покачал своей большой тяжелой головой в шапке горлатной. «Подайте ради Христа убогонькому!» — заговорил унывным голосом Митька, протягивая к проходящим свою дырявую шапчонку. «Убогонькому-то, родимые!» И все бросали ему медики. «Да я и забыл было», — похватился вдруг князь Василий. «Мой родитель собирался к тебе седне предвечерними, княже». Хоромы Патрикеевых были тут же в Кремле против старинной церкви Спаса на Бору. «О!» — вопросительно уронил князь Семен. «Так надо поспешить, Будя. Пойдем и ты гостить, коли делов больше нету. Только давай на торг зайдем. Мне один торговый книгу старого письма достать обещался. Да что-то тянет все. Пойдем, пожалуй. Только толкотня там теперь не пролезешь. Никольскими воротами они вышли на шумные торговища. По широкой, пыльной и нестерпимо вонючей Красной площади тянулись длинные ряды серых ларьков. И чего-чего тут только не было. И Божие благословение многоцветное, и рыба сушеная, и пряники всякие, и сукна домашние, и сукна привозные, и ленты, и лапти, и оружие, и одежда, и сапоги, и притирания для женского полу, и венчики из моха крашеного для угодников, и дорогая харатья, и дешевая бумага, и ладанки, и железный товар, чего хочешь, того просишь. Иногда на торг в Москву навозили столько товаров, что продавцы вынуждены были продавать его за гроши, так что те, которые продавали свои товары первыми еще по хорошей цене, часто скупали свои же товары за гроши и с большей прибылью вывозили их из государства московского. Гвалт на площади стоял как на пожаре. Все было круто присолено матерной лаею, женщины и девицы в такой лае не отставали. Отцы духовные увещевали не лаяться, но тут же начинали крыть и сами, часто даже в самой церкви. Купцы клялись, хлопали по рукам и снова кричали, убеждая покупателей на сделку. «Не обманешь, не продашь» было общим правилом. Православные поражали иноземцев и дерзостью запроса, который в карман не лезет, и неимоверным плутовством. Любимым средством для надувания было заговорить, оглушить покупателя криком и божбою, отуманить его, а когда он обессиливал, сдался, купец чудесно, оттопырив палец, начинал бойко щелкать на счетах, стараясь и тут объегорить его. Счеты были введены при Дмитрии Донском именитым гостем Строгановым, который родом был татарин и заимствовал счеты от татар. От татар же был взят и аршин, по-татарски слово это значит пруд, годовая поросль. Сноска. В этом татарском смысле слово аршин употребляется во Владимирской губернии до сих пор. Вот погоди, озорник, грозит мать парнишке, вот я тебя сейчас аршином. Разнообразие ходившей по рукам монеты поражает. Самая крупная была гривна, упоминался уже рубль. Четвертая часть гривны, но рублевой монеты еще не было. Были московские и татарские монетки, у которых на одной стороне надпись была сделана по-русски, а на другой по-татарски. В изобилии ходила пула, медная мелочь Великого Новгорода. Были английские нобели, были монеты немецкие, арабские, веденецкие. Попадались старинные римские и греческие монеты с головой какого-нибудь императора, их народ звал Ивановыми головками. Были какие-то таинственные деньги с непонятными изображениями и надписями, вроде «Шелих Якачин Ксош Спкхок Конхи». Записи торговый народ по безграмотности вел редко, вместо записок в приеме денег выдавались бирки. Это была палочка в перст толщиной и с одной стороны затесанная. На ней по затесанному делались срезы прямые, косые и накрест, которые обозначали единицы, десятки и сотни. Когда цифра была таким образом на палочке вырезана, то она раскалывалась пополам, и одна половинка оставалась у приемщика, а другая — у отдатчика. При расчетах счет считался верен, если резы при сложении палочки сходились. Пергамент для записей был дорог, а бумага непрочна. Бирками же пользовались и метальщики, то есть сборщики налогов. И все эти бирки и монеты туго заполняли зепь, карман в исподнем платье, ибо в верхнем платье карманов не было совсем. Жулье московское славилось. Князья вышли на обочину торга и остановились. Духота и давка смутила обоих. В одном месте свалка затерлась, били жулика, в другом травили для потехи собак, там горланя дрались перепившиеся работники со стен кремлевских, там кривлялся, потешая толпу, какой-то глумотворец. Стража вывела для прошения милостыни военнопленных, истощенных, замученных кожи да кости, держали их в деревянных загонах и в цепях. От стужи они укрывались в землянках, вырытых ногтями, и часто голодали так, что поедали дохлых собак, кошек и лошадей. Большое число пленных считалось доказательством могущества государя. Пьяных было многонько, несмотря даже на то, что татары, приняв ислам в 1389 году, запретили на Руси продажу спиртных напитков. Напивались большей самодельщиной всякой, но начало уже понемногу входить в моду и горячее вино, то есть водка. «И кто это только вино это придумал?» — сказал князь Семен издали, глядя на мордобой. «Мне Аристотель сказывал, будто придумали его аравитяне какие-то», — морщась на толпу, — отвечал князь Василий. «И долгие годы будто соблюдали изготовление его в тайности. Но потом дознались до дела и другие. Генуэзцы бойко торговали живой водой этой, а от них из Крыма пошло оно лет сотню назад и на Русь». «Нет, пойдем лучше домой», — сказал князь Семен. «Инда голова кругом идет от крика этого. Да и духота какая». В самом деле, москвитяне выбрасывали под стены Кремля всякую нечистоту. Тут же все и до ветру ходили, и кошки, и собаки дохлые валялись. Но к этому все привыкли, побраняться на духоту, да и ладно. А стены твердыни московской кирпичик за кирпичиком росли.